Это случилось перед рассветом в Духов день. Жена айпингского священника, миссис Бантинг, внезапно проснулась в предрассветной тишине с отчетливым ощущением, что дверь спальни хлопнула. Сначала она решила не будить мужа, а села на кровати и стала прислушиваться. Она явственно различила шлепанье босых ног, словно кто-то вышел из туалетной комнаты и направился по коридору к лестнице. Тогда она как можно осторожнее разбудила мистера Бантинга. Проснувшись и узнав, в чем дело, он решил не зажигать огня и, надев очки и капот жены, вышел на площадку. Он совершенно ясно услышал возню в своем кабинете внизу, на первом этаже, а потом там кто-то громко чихнул. Тогда отважный священник вооружился кочергой и сошел с лестницы, стараясь не шуметь. Было около 6 часов утра. Ночной мрак редел, дверь кабинета зияла черной дырой. В тишине был слышен только слабый скрип ступенек под ногами мистера Бантинга и легкое движение в кабинете. Потом что-то щелкнуло, было слышно, как открылся ящик, зашуршали бумаги, послышалось ругательство, вспыхнула спичка, и кабинет осветился желтым светом. В это время мистер и миссис Бантинг были уже в прихожей, и через приотворенную дверь они увидели письменный стол, выдвинутый ящик и свечу, горевшую на столе. Но вора им не было видно. Затем они услышали звон монет и поняли, что вор нашел деньги, отложенные на хозяйство. 2 фунта и 10 шиллингов. Звон монет мгновенно вывел почтенного священника из нерешительности. Крепко сжав в руке кочергу, он ворвался в кабинет. «Сдавайся!» — яростно крикнул Бантинг и остановился пораженный. В комнате никого не было. Наверное, с полминуты супруги стояли, разинув рты от изумления. «Я готов поклясться», — сказал мистер Бантинг. «А свеча? Кто зажег свечу? А ящик?» — сказала миссис Бантинг. «И куда же это подевались деньги? В жизни своей ничего подобного!» В коридоре кто-то громко чихнул, и тут же они услышали, как хлопнула дверь кухни. «Принеси свечу», — сказал священник и пошел вперед. Было слышно, как кто-то торопливо отодвигает засовы. Войдя на кухню, мистер Бантинг увидел, что парадная дверь отворяется. И в слабом предутреннем свете мелькнула темная зелень сада. Но в дверь-то никто не вышел. Она открылась и потом со стуком захлопнулась. Утро застало священника и его жену на кухне, в ночных одеяниях, при ненужном свете уже догоравшей свечи. Они терялись в догадках. А в это самое время хозяева трактира «Кучер и кони» мистер и миссис Холл бесшумно встали с постели и отправились в погреб. Там у них было дело совершенно особого характера, имевшая некоторое отношение к специфической крепости их пива, которое они немножко разбавляли водой. На площадке лестницы мистер Холл с удивлением заметил, что дверь в комнату постояльца приоткрыта. А спускаясь на первый этаж, он увидел, что засовы входной двери отодвинуты, и дверь закрыта просто на щеколду. Он остановился, пораженный, затем снова поднялся наверх и постучал в дверь незнакомца. Ответа не последовало. Он распахнул дверь настежь и вошел в комнату. Все оказалось так, как он и ожидал. Комната была пуста, постель не тронута. На кресле в беспорядке была разбросана одежда незнакомца и его бинты, широкополая шляпа, торчал на столбике кровати, Это обстоятельство показалось странным даже не слишком сообразительному Холлу, ведь другого платья, насколько он знал, у постояльца не было. Стоя в недоумении посреди комнаты, он услышал снизу из погреба визгливый голос своей жены, изобличавший ее крайнее нетерпение. «Джордж!» — кричала она. «Где же ты, Джордж?» «Дженни!» — крикнул Холл. «Жильца в комнате нет! И засов на парадной двери снят!» Миссис Холл, сообразив, в чем дело, решила сама осмотреть пустую комнату. Поднявшись наверх, она распахнула дверь и вошла. «Так, его самого нету, а одежда тут», — сказала она. «Где же он шляется голый? Странное дело». В эту самую минуту ей почудилось, что кто-то открыл и снова закрыл парадную дверь. Потом на лестнице кто-то чихнул. «В жизни своей ничего подобного», — начала миссис Холл. Но закончить фразу не успела, потому что постельное белье вдруг свернулось в узел, который тут же перепрыгнул за спинку кровати. Затем шляпа незнакомца соскочила со своего места и шлепнулась прямо в лицо миссис Холл, а затем кресло засмеялось сухим смехом, повернулась к ней всеми четырьмя ножками и, нацелившись, бросилась вперед. Миссис Холл дико вскрикнула и не успела опомниться, как оказалась на лестнице вместе с мистером Холлом. Дверь захлопнулась, замок щелкнул, кресло и кровать, видимо, еще поплясали немного, как бы торжествуя победу, а затем все стихло. «Это духи!» — взвизгнула миссис Холл, обретя, наконец, дар речи. «Он напустил духов в мебель! Я все время подозревала, глаз не видно, голова забинтована и в церковь не ходит. Как это я сразу не догадалась! Такому постояльцу только копыт не хватает!» Туман тем временем рассеялся, и лучи яркого утреннего солнца заливали улицу. Мистер и миссис Холл успели уже собрать соседей себе на подмогу и собирались взламывать дверь в комнату постояльца, но вдруг дверь открылась сама. И, взглянув наверх, все увидели закутанную фигуру незнакомца. Медленно, деревянной походкой, он спустился по лестнице, и когда Холл шагнул к нему и начал... Простите, мистер, постоялец в бешенстве крикнул: «Убирайтесь к черту!» Вошел в гостиную и неожиданно быстро со злостью захлопнул дверь. Было около 8 часов утра.